Джонни первым пришел в себя. Пошли, нужно выбираться отсюда. А как же алмазы? Оставь их, для них найдется время потом. Они поползли назад по туннелю, по-прежнему смеясь и восклицая, и один за другим выбрались в помещение конвейера. Поправили одежду, отдышались. И Трейси спросила, что теперь? Прежде всего посадим под замок Серджо и его экипаж. Лицо Джонни застыло. «Сволочи!» — гневно добавил он. «А потом?» — спросила Трейси. «Потом поднимем шланг и поплывем в Картридж-бэй. Вызовем по радио полицию. Нужно будет рассчитаться со всей бандой, включая твоего братца». Джонни пошел к выходу, спрашивая, «Зачем ты закрыла дверь, Трейси?» «Я не закрывала», — ответила она и поспешила за ним. Выражение лица Джонни изменилось. Он подбежал к тяжелой стальной двери и всем телом навалился на нее. Она не шелохнулась. И он повернул к той, что вела в помещение циклона. Она тоже оказалась заперта. Джонни побежал через комнату, стал отчаянно дергать ручку. Наконец он прекратил эти безнадежные попытки и в отчаянии оглядел длинное помещение. Других выходов нет, никакого люка или иллюминатора, ничего, кроме крошечного смотрового окошка в стальной двери, которая вела в помещение циклона. Окошко закрыто 3-дюймовым стеклом, прочным, как сталь. Он посмотрел в него. Высокий циклон господствовал в помещении, занимая его от пола до потолка. Сверху в камеру входила стальная труба, которая доставляла гравий с морского дна. В помещении никого не было. Джонни сразу отрезвел. «Иди сюда», — сказал он и обнял Трейси за плечи. «У нас проблемы». Закрыв обе двери, ведущие в конвейерное помещение, Серджио быстро вернулся на мостик. Рулевой с любопытством взглянул на него. «Как дамочка?» «Хорошо», — рявкнул Серджио. «Цела». И затем с неожиданной яростью добавил. «Ты чего лезешь не в свое дело? Думаешь, ты капитан?» Удивленный рулевой снова посвятил все свое внимание шторму, ревевшему вокруг. Серджио принялся расхаживать взад и вперед по мостику, легко и привычно удерживая равновесие на качающейся палубе. Его гладкое детское лицо сморщилось, он яростно пыхтел сигарой. Серджио от всей души проклинал свое участие в этом деле. Лучше бы он никогда не слышал о зимородке. Он отдал бы все свои надежды на будущую и безбедную жизнь за то, чтобы сидеть сейчас спокойно на берегу в Остии, прихлебывать граппу и смотреть на проходящих девушек. Он порывисто распахнул штормовую дверь мостика и вышел на открытую палубу. Налетел ветер, растрепал волосы. Из внутреннего кармана капитан достал мешочек. «Вот в чем беда!» — пробормотал он, глядя на мешочек в руке. «Проклятые камни!» Он отвел руку, как игрок, в мяч, собираясь бросить мешочек в ревущее зеленое море внизу, но опять не смог завершить движение. Негромко бронясь, он спрятал мешочек обратно в карман и вернулся в рубку. «Вызови радиста», — приказал он, и рулевой быстро потянулся к переговорной трубе. Заспанный радист, застегиваясь, поднялся на мостик. «Свяжись с диким гусем», — велел Серджио. — Не получится, — возразил радист, глядя на бурю. — Вызывай! — Серджио угрожающе шагнул к нему. — Вызывай, пока не свяжешься! Дикий гусь раскачивался на волнах, борясь с течением у входа в Картридж-бэй, потом прошел в безопасные воды залива.